Киев, 18 августа 1991 года. Еще один город, еще одна гостиница. Их много в его жизни. Теперь это гостиница «Украина». Лимузин останавливается у главного входа. Виктор выходит из машины и почти ничего не замечает вокруг. Он занят разговором с Каспаряном, который приехал вместе с ним. Вокруг нет людей. Удивительно, но здесь вообще нет вездесущих фанатов. Гуляющая на длинном поводке лохматая собачка пускает струйку на одно из колес лимузина. Затем, учуяв Цоя, угрожающе рычит. Цоя это веселит. «Ой, как страшно! Боюсь, боюсь!» — насмешливо говорит он. Хозяйка собачки немного смущена. «Джерри, как тебе не стыдно? Смотри, какие хорошие ребята!» — стыдит она своего питомца и уводит собачку в сторону от лимузина. О группе кино она никогда и не слышала. Уже входя в гостиницу, Виктор шутливо замечает. «Юрик, ты не знаешь, почему меня перестали любить собаки?» Каспарян пожимает плечами. «Главное, Витя, чтобы тебя не разлюбили фанаты, а собаки — без с ними». В номере гостиницы накурено. Никто не звонит и не донимает вопросами. В такие минуты можно расслабиться. Можно взглянуть в будущее. А можно просто ничего не делать и курить сигарету за сигаретой. Они оба курильщики, Цой и Каспарян. Работает телевизор, но его никто не смотрит. По центральному телевидению показывают программу из цикла «Тайны 20 века». На экране черно-белая хроника Второй мировой войны, а за кадром звучит хорошо поставленный голос диктора. 10 мая 1941 года в 17:40 заместитель Гитлера Рудольф Гесс взлетел с аэродрома фирмы «Мессершмитт» близ города Аугсбурга на двухмоторном истребителе МЕ-110. В 22:15 Гесс покинул самолет и на парашюте приземлился в Шотландии, где сдался в плен англичанам. То, что говорит диктор, это сегодня не главное. Главное то, что они услышат потом. А пока все тот же хорошо поставленный голос продолжает. В 1946 году Международный трибунал в Нюрнберге приговорил Гесса к пожизненному заключению. Гесс находился в западно-берлинской тюрьме Шпандау вплоть до 18 августа 1987 года, дня своего самоубийства. Возникает вопрос, почему 50 лет назад он улетел в Великобританию? Официальная версия гласит, Гесс летел с санкции Гитлера и вез английскому правительству предложение о мире или перемирии. До начала войны с СССР оставалось меньше полутора месяцев, и немцы не хотели воевать на два фронта. Но есть и другая версия, неофициальная, вещает диктор в телевизоре. Общеизвестно, насколько в руководстве Третьего Рейха был почитаем оккультизм, и в частности астрология. Гитлер, Гесс, Гиммлер и многие другие вожди нацистской Германии свято верили в предсказания. Одно из них лично касалось Гесса. По словам предсказателя, он должен был закончить жизнь с петлей на шее в 1946 году на территории Германии. Как известно, осенью 1946 года после окончания Нюрнбергского процесса все главные нацистские преступники были приговорены к повешению все, кроме Гесса. Гесс верил в предопределение, поэтому в мае 1941 года полетел в Шотландию, якобы с миссией мира. Расчет верный. Для того, чтобы изменить судьбу или хотя бы получить отсрочку, надо поменять среду обитания. Он обманул судьбу на 41 год. Любопытно, что в марте 1987 года Михаил Горбачев предложил освободить престарелого нацистского преступника, но англичане отказались. Как знать, может быть, для Гесса его освобождение явилось бы новым. Программа прерывается на полуслове. Теперь самое главное. Дым зависает под потолком. Появившийся на экране диктор центрального телевидения объявляет о том, что через несколько секунд с официальным заявлением выступит президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Важность момента нарушает Каспарян. «Вить, он же, по-моему, сейчас в Крыму отдыхает». «Ну вот, из Крыма, наверное, и поговорит с народом», замечает Виктор. Но все это немного странно. Странно выглядит и Горбачев. За его спиной видна стандартная картинка Кремля. Лицо у Горбачева совсем белое. Он не похож на человека, который 2 недели подряд загорал под крымским солнцем. Он вообще немного не похож на себя. «Дорогие соотечественники», президент читает текст холодно и отстраненно. «Я обращаюсь к вам в критический для судеб Отечества и наших народов час. Группа заговорщиков из числа высокопоставленных чиновников на днях намеревалась осуществить государственный переворот. Это преступление было пресечено благодаря решительным действиям всех тех членов правительства, которым дорого понятие свободы. Все заговорщики арестованы и отстранены от занимаемых должностей. Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в отношении всех лиц, участвовавших в заговоре. В связи с тем, что Политбюро ЦК КПСС не выступило против государственного переворота, считаю, что оно должно самораспуститься. Со своей стороны, не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия сегодняшнего дня. Верю, что демократически настроенные коммунисты выступят за создание на новой основе партии, способной вместе со всеми прогрессивными силами активно включиться в продолжение коренных демократических преобразований нашей Родины. Они все еще курят. Каспарян и Цой. А на экране телевизора появляется заставка с Кремлем. Вы прослушали официальное заявление президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, объявляет диктор. В комнате висит тишина. «Ебать мой лысый череп!» — наконец говорит изумленный Виктор. Каспарян молча тушит сигарету. «Дела!» В открывшуюся дверь заглядывает администратор группы. «Витя, только что звонил директор зоопарка, у них осенью 10-летие группы, спрашивает, будем ли мы у них выступать на юбилее». Ему никто не отвечает. Администратор немного удивлен. «Ребята, что с вами?» Но все по-прежнему молчат.